командующему Киевским особым военным округом генералу армии Жукову Георгию Константиновичу. Для дальнейшего прохождения службы в должности командира корпуса направляется в округ генерал-майор Рокоссовский Константин Константинович, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко, 6 июля 1940 года. В конце 40-го года я получил новое назначение. Стал командиром 9-го механизированного корпуса. Корпус находился в непосредственном подчинении Киевского военного округа. Одна мысль руководила нами. Чем быстрее приведем корпус в боевую готовность, тем лучше выполним свой долг перед народом и партией. 21 июня я проводил разбор командно-штабного ночного корпусного учения. Закончив дела, пригласил командиров дивизий в выходной на рассвете отправиться на рыбалку. Но товарищ командир корпуса, получена срочная телеграмма. Вскрыть особо секретный оперативный пакет. Кто подписал? Заместитель начальника оперативного отдела штаба 5-й армии. А мы имеем право вскрыть пакет только по распоряжению председателя Совнаркома СССР или Народного комиссара обороны. Запросите еще раз штаб армии в Луцке. Связи с Луцком уже нет. Тогда Киев или Москву? С Киевом и Москвой тоже нет. Вскрывайте пакет. Ответственность беру на себя. Немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель. Оперативное время? 4:00, 22 июня 1941 года. Корпусу боевая тревога. Выступать в 14:00. Генерал Клейст, что я буду доносить командующему сухопутными войсками? Что? Но мой генерал... Вы командир первой танковой группы. Вас обязал фюрер проложить дорогу моей 6-й армии. А у фюрера личное пристальное внимание к этой армии. Моя армия с триумфом входила в Париж. Господин генерал-фельдмаршал, мои 13-я и 14-я танковые дивизии неожиданно наткнулись на прочную оборону. Прорвать фронт русских на этом участке они не смогли. Сегодня, по плану фюрера, войска 6-й армии должны были быть уже в Киеве. Но шоссе перекрывают войска 9-го механизированного корпуса русских. Корпус боеспособен. Они прочно оседлали шоссе на Житомир. Кто? Кто командует? Генерал-майор Рокоссовский. Рокоссовский? Нет, не знаю, не слышал. Генерал Клейст, задача вашей танковой группы... Но мой генерал, у меня большие потери. Надо смотреть правде в глаза. Без дополнительной танковой дивизии я не смогу отбросить Рокоссовского. Главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. Моя 6-я армия при выполнении плана Барбаросса задержалась в своем продвижении вперед на 8 дней. Русские, оправившись после первого нашего удара, беспрерывно контратакуют. Я вынужден вместо продвижения на Киев ввязаться в бои местного значения. Кроме того, войска понесли большие потери. Прошу вас срочно усилить мою 6-ю армию. Генерал-фельдмаршал Рейхенау. Указ Президиума Верховного Совета Союза СССР. За стойкость и мужество, проявленные в первые дни войны и отражение натиска превосходящих сил противника, наградить бойцов и командиров 9-го механизированного корпуса. Список прилагается. Командира 9-го механизированного корпуса генерал-майора Рокоссовского Константина Константиновича наградить орденом Красного Знамени. Мы задержали наступление врага. Ему не удалось прорвать оборону корпуса. Отступали с боями. Отход 9-го механизированного корпуса был тяжелым. Танкистами нас назвать можно было только условно. Танков насчитывалось единицы. Но корпус сохранил боеспособность. Я все время думал, где враг на фронте от Белого до Черного моря наносит главный удар? Возможно, нам труднее всех, но было еще и московское направление. Штаб 9-го механизированного корпуса. Командиру корпуса Рокоссовскому. 14 июля 1941 года. Город Москва. Вам предписывается незамедлительно передать командование корпусом и срочно прибыть в город Москву в ставку Верховного командования. Командующему группой армии «Центр» генерал-фельдмаршалу фон Боку. Я недоволен ходом событий. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что сейчас нет более важной задачи, чем подготовка к наступлению на Москву. Перед вашим фронтом мало русских войск. У вас огромный перевес в силах. Жду решительных действий. Еще в этом месяце я хочу доложить фюреру о падении Москвы. Главнокомандующий сухопутными войсками Рейха генерал-фельдмаршал фон Браухич. 1 августа 1941 года. Слушаю. Товарищ генерал-майор, сейчас с вами будут говорить из ставки. Генерал Рокоссовский, вы назначаетесь командующим группой войск. Спасибо за доверие. В районе Ярцево образовалась пустота. Наших войск там нет, а противник высадил крупный десант и направил ударные части. Готовится прорыв на Вязьму, а эта дорога в Москву. Немедленно выезжайте в район Ярцевских высот и организуйте оборону. Какие войска будут выделены? Войск пока никаких нет. Возможно, позднее дадим вам 2-3 дивизии. Но оборону организовать нужно сейчас? Константин Константинович, ваши успехи в сражении с 13-й и 14-й танковыми дивизиями противника замечены ставкой. Ставка надеется на вашу энергию, оперативность и умение вести за собой подчиненных. На пути к Ярцевским высотам подчиняйте себе все, что встретите. Полномочия вам даются большие. Остановите на этом направлении фон Бока. В Ярцево мы заняли оборону и не пропустили врага. Прочно стояла 38-я стрелковая дивизия. Танковые полки 101-й танковой дивизии заняли выгодное положение и умело отражали атаки противника. Прибыл к нам полностью укомплектованный штаб 7-го корпуса. Он и стал штабом нашей армейской группировки. Отличным организатором и мастером своего дела показал себя начальник штаба полковник Малинин Михаил Сергеевич. Товарищ командующий. Что, Михаил Сергеевич? Ставка выделила нам еще две дивизии. Численность? Маловато. Даже очень. Менее 1000. У немцев в каждой дивизии 12 тысяч человек. У нас сейчас в среднем по 7 тысяч. Но воевать надо. И воевать мы будем. И побеждать будем. Главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. В районе Ярцево появилась мощная армия под командованием генерала Рокоссовского. Прошу вас дать указание органам разведки выслать в штаб группы армии «Центр» полное досье на генерала Рокоссовского. Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок. Михаил Сергеевич. Да-да. Ты послушай, что тебе боец скажет. Рассказывай. Вы про ячейку, товарищ генерал? Да. Так ведь сидишь в этом гнезде один-одинешенек. Ну, полного профиля отрыл ячейку на весь свой рост, а все равно тревожно как-то. Почему тревожно? Ну, вот сидишь один в этой ячейке, выглянешь, никого не видишь. Вернее, видишь, как на тебя фриц прет. Пехота, бронемашины, танки особенно. А ты вроде один будешь против них всех. Ну, никого своих не видно. Ну, знаете ли, товарищ боец, такие панические настроения... Не шуми, Михаил Сергеевич. Что в этом проку? Тут разобраться надо. С трусостью бороться надо, а не разбираться. Я не трус. Я про свои... чувства рассказываю. Вот товарищ командующий просил, я и рассказываю. Он сам сидел в моей ячейке. Спасибо вам, товарищ боец. Можете идти к себе в роту. Есть! Да. Вот посидел я, Михаил Сергеевич, вместо этого бойца в его ячейке. Решил на себе все проверить. Повоевал, что называется, за солдата. И многое понял. Система ячеечной обороны непригодна. Так устав учит, что при ячейках пехота будет нести меньше потерь от огня противника. Я участвовал во многих боях. И то, сознаюсь откровенно, чувствовал себя в этом гнезде плохо. Траншеи рыть надо, ходы сообщения. Траншеи рыли. Потом все армии отошли от этого. Решили, что ячейка... Неправильно решили. Жизнь показывает другое. Да, но устав... Давай обсудим с офицерами, Михаил Сергеевич. Пусть приглядятся к пехоте на передовой. Я уверен, в скором времени перейдут на траншейную систему. Начальник штаба полковник Малинин слушает. Тимошенко говорит. Рокоссовского мне. Сейчас передам, товарищ командующий. Товарищ генерал-майор, вас! Командующий фронтом, маршал Тимошенко. Слушаю вас, Семен Константинович. Константин Константинович, есть решение назначить тебя командующим 16-й армии. Объединишь армию с войсками своей группы, и сила получится внушительная. Есть принять 16-ю армию, товарищ маршал. Имеются предложения, просьбы... Прошу начальником штаба оставить полковника Малинина, а начальником армейской артиллерии генерала Казакова. Учтем ваше пожелание. командующему группы армий «Центр» фельдмаршалу фон Боку. Отныне главным направлением удара немецкого оружия приказываю считать «Московское». Я надеюсь, что еще в этом месяце мои доблестные войска войдут в русскую столицу. Операции по захвату и уничтожению Москвы присваиваю кодовое название «Тайфун». Адольф Гитлер. После объединения 16-я армия действительно представляла внушительную силу. 6 дивизий, танковая бригада, тяжелый артиллерийский дивизион и другие части. Но Гитлер для наступления на Москву выделил почти половину своих войск, действующих на Восточном фронте. Он бросал на наши позиции все новые и новые дивизии, и Западный фронт отходил. Но мы уничтожали врага и верили, наступит момент, когда его тайфун заглохнет. Каждый сознавал, наступит время, когда больше отходить нельзя. За нами была Москва. Решением Государственного комитета обороны и ставки войска Западного и Резервного фронтов объединяются в один Западный фронт. Командующим войсками Западного фронта назначается генерал армии Жуков Георгий Константинович. Москва, ставка, 10 октября 1941 года. Товарищ генерал армии, командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский по вашему приказанию прибыл. О, вы уже и генерал-лейтенант, Константин Константинович. Ну что ж, поздравляю. Садитесь. Знаете, сколько километров от линии фронта до Москвы? До метра знаю, Георгий Константинович. Но мы больше не отойдем. Только что получили пополнение, теперь нас не сдвинуть. Все отходящие части я тоже подчинил себе. Вы по своей 16-й армии судите, а я за весь фронт в ответе. И вижу, отступаем часто без особой причины. Пора кончать. Бойцы держатся на совесть, Георгий Константинович. Насмерть стоят. Задача не умереть, задача бить врага. А ты? А что я? Что ты? Послушай! Вот что пишут о тебе в газете. На одном из участков фронта немцы вели ураганный огонь. Наши бойцы были буквально прижаты к земле. А именно с этого участка нужно было атаковать врага. Тогда сюда прибыл генерал Рокоссовский. Он не закричал вдохновляющих слов, он не пытался объяснять необходимость атаки, он просто встал во весь рост и закурил папиросу. Вокруг рвались снаряды, а Рокоссовский пренебрегал опасностью. Он делал вид, что ее не замечает. Люди смотрели на своего командира и встали. И все пошли в атаку и добыли победу. Так пишет Константин Финг, газета «Правда». Это, говорят, за тобой воется частенько. Не горячитесь, Георгий Константинович. Прости, что я на тебя кричу. Я тебя как друга люблю, а мне нужны командующие живыми. Нельзя тебе рисковать. Я это знаю. Я сам против напускной ненужной храбрости. Командир должен быть выше этого, соблюдать правила. Но, Георгий Константинович, иногда командир должен быть выше правил. Ну, может быть, ты и прав, командир. А сейчас слушай приказ, товарищ Рокоссовский. Твоя 16-я армия на Волоколамском направлении. Скорее всего, по ее левому флангу враг нанесет главный удар. Твои соседи 30-й армии, 5-я армия уверены, что больше врага не пропустят. Так вот, чтобы немцы по Волоколамскому шоссе в Москву не прошли. За это ты отвечаешь головой, Рокоссовский, перед Родиной. Через 16-ю армию они не пройдут. генеральному штабу сухопутных войск вермахта. Основной удар подчиненной мне группы армии «Центр» переношу на Волоколамское направление. По данным разведки стало ясно, что в этом районе держит оборону 16-я армия генерала Рокоссовского. Справа от нее обороняется 30-я армия, слева 5-я армия. Мною отдан приказ. Войска, действующие против 16-й армии генерала Рокоссовского, усилить танковыми дивизиями, разгромить и уничтожить 16-ю армию, открыв тем самым дорогу на Москву по Волоколамскому шоссе. Общее наступление войск группы армий «Центр» назначаю на 16 ноября 1941 года. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок. Шестнадцатого ноября 1941 года невиданный по силе удар обрушился на наши позиции. Но фашисты просчитались. На левом фланге 16-й армии сражалась дивизия генерала Панфилова. Именно в этот день, 16 ноября, на высоте 251 у железнодорожного разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии Панфилова во главе с политруком Клочковым вели неравный бой с несколькими десятками немецких танков. Герои погибли, но врага не пропустили. Фон Бок наступал теперь и ночью. Он спешил в Москву. Гитлеру не терпелось назначить день парада. Сам парад уже сняли на пленку в Германии, на трибуне фюрер. Хронику можно было уже демонстрировать в кинотеатрах. Я потом видел ленту. Дело было за малым, как считали руководители Рейха. Взять Москву. Товарищ Рокоссовский, доложите, пожалуйста, какова обстановка на Истринском рубеже? Противника мы остановили, товарищ верховный главнокомандующий. Но отступать немного пришлось. Сейчас готовим контрудар. О ваших мероприятиях говорить не надо. Прошу вас продержаться еще некоторое время. Мы вам поможем. Продержимся. Товарищ Рокоссовский, известно ли вам, что в районе Красной Поляны появились немецкие части? Учтите, есть сведения, что из района Красной Поляны они намерены обстреливать Москву крупнокалиберной артиллерией. Товарищ Сталин, мне об этом известно. И я уже подтягиваю туда силы с других участков. Очистите район Красной Поляны от противника. А мы сейчас же отдадим из ставки распоряжение об усилении этого участка войсками Московской зоны обороны. Тридцатого ноября фельдмаршал фон Бок нанес удар. Но теперь он не продвинулся ни на метр. Тайфун выдохся. Гитлеровское командование стало думать об обороне, чтобы во что бы то ни стало удержаться вблизи Москвы. Но 5 декабря войска Западного фронта начали наступление. В районе Красной Поляны, Льялов, Крюково к 8 декабря в результате трехдневного боя, доходившего часто до рукопашных схваток, сопротивление противника было сломлено. Мы двинулись вперед, а фашисты откатывались назад. Потом их отступление превратилось в паническое бегство. Говорит Москва! В последний час провал немецкого плана окружения и взятия Москвы К исходу 11 декабря 1941 года мы имели такую картину. Войска генерала Лелюшенко, сбивая первую танковую 14-ю 36-ю мотопехотную дивизию противника и заняв Рогачев, окружили город Клин. Войска генерала Рокоссовского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковую дивизии, дивизию СС и 35-ю пехотную дивизию противника, заняли город Истру. Мы рвались на запад по Волоколамскому шоссе. Впереди был Волоколамск, за ним Ржев, а там прямая дорога на Великие Луки. Город моего детства. Моя родина. На некоторых участках фронта враг был отброшен от Москвы на 300 километров. Я видел в эти дни лица бойцов и командиров. Они светились счастьем и уверенностью, что поворот в войне наступил. Генерал-фельдмаршалу фон Браухичу, генерал-фельдмаршалу фон Боку. Последние неудачные события под Москвой, отступление моей армии и большие потери в живой силе и технике, и особенно в танках, показали, что я зря доверил такое важное направление вам. Отныне я сам буду руководить наступлением на Москву. Командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока с занимаемой должности снять. Ниже прилагаю список 35 генералов, повинных в поражении под Москвой, которых приказываю снять с занимаемых должностей и назначить с понижением. Берлин, Адольф Гитлер. Рокоссовский у аппарата. Это Жуков говорит. Здравия желаю, товарищ генерал армии. Здравствуйте, Константин Константинович. Командование поручает вам новую задачу. Всегда готов. Так вот, слушайте, товарищ генерал-лейтенант. Нужно Сухинича вернуть. Поезжайте со штабом туда. Принимайте в подчинение действующие там соединения. Готовьтесь штурмовать город. С 24 часов 27 января 1942 года в районе Сухиничей стала действовать наша новая 16-я армия. Товарищ командующий, в войсках-то разговорчики. Слухи какие-нибудь, товарищ начальник штаба? Может и слухи, но хорошие. Рокоссовский, говорят, прибыл. Значит, вперед пойдем и обязательно всыпем фрицу. Солдатский телеграф, он ведь самый верный. В связи с этим вот какая есть идея. Так. А что, если припугнуть врага? Фрицы ведь тоже теперь знают, кто такой Рокоссовский. Вот и будем по радио открытым текстом передавать, что прибыл со своей армией Рокоссовский, что 16-я армия собирается брать Сухиничи. Разве враг подумает, что у нас маловато сил? Кое-какую дезинформацию придумаем. Будем называть вымышленные номера частей. Попробовать можно. Военная хитрость – дело полезное. Давайте, рискнем. Товарищ командующий, 11-я дивизия заняла исходную позицию. Командиры частей доложили, что после артиллерийской подготовки готовы штурмовать Сухиничи. В успехе уверены. Артиллерия армии готова к открытию огня. Так, через 8 минут давайте команду на открытие огня. Начальник артиллерии армии генерал Казаков слушает. Не может быть. Проверьте. Я доложу командующему. Константин Константинович, боевое охранение докладывает, что противник спешно покидает город Сухиничи. Генерал Чернышов, так? Хорошо. Доложу. Товарищ командующий, Действительно, противник отступил без боя. Сухиничи свободны. Наши танки уже в городе. Штаб перевести в Сухиничи. Пусть враг знает, что мы пришли сюда навсегда. Самое главное, не дать им опомниться, закрепиться. Поехали в город. Штаб 16-й армии, командир Марокосовского. Слушаю я. Константин Константинович, Жуков говорит. Слушаю вас. Я получил донесение, что Сухиничи взяты. Это соответствует действительности. Когда вы успели взять город? Все правильно, Георгий Константинович. Город взяли без единого выстрела. Выполнили ваше задание. А так не бывает. Выходит, бывает. Только в кино. Проверь, Константин Константинович, проверь. Лично побывай в городе, доложи мне. Уже проверил, Георгий Константинович. Я из Сухиничи говорю. Штаб разместился в городе. Да? Крепко зауважали тебя враги, Константин Константинович. Поздравляю. Нас в комнате штаба было несколько человек. Я готовился подписать бумаги, и тут во дворе дома разорвался снаряд. Никто из находившихся в комнате не пострадал, а меня тяжело ранило. В тот же день на самолете отправили в Москву, в госпиталь. Больной Рокоссовский Константин Константинович поступил в госпиталь 12 марта 1942 года с тяжелым осколочным ранением. Так. Осколок, пройдя ткань легкого, застрял в средней части позвоночника. Наше мнение: при повторной операции инородное тело удалить. Но ведь операция на позвоночнике. Это серьезно? Оправдана ли она? Если мы не попытаемся удалить инородное тело, то в любое время оно может дать о себе знать и... И возможны непредвиденные осложнения, вы правы. И тогда лечение продлится на месяцы, а то и на годы. Так, скажите, были у больного еще ранения? Были. Когда? Ноября 1919 года при разгроме штаба Омской группы колчаковцев Рокоссовский получил пулевое ранение в плечо. Плечо. Рана у Рокоссовского вскоре зажила. Угу. Второе ранение было в июне 1921 года при разгроме банды барона Унгерна. Рокоссовский был ранен в ногу с переломом кости. Ну что ж, в таком случае... Прежде чем настаивать на операции позвоночника, надо посоветоваться с раненым. Уже советовались. Рокоссовский все обращает в шутку. Говорит, что организму железо полезно, и пусть осколок останется. Я понимаю, это так, что больной на операцию не согласен. Операция увеличивает срок пребывания в госпитале, а больной уже просится на фронт. Пока лечился, армия продвинулась вперед и отбросила немцев за Жиздру. Я решил, что долечусь на фронте. И в середине мая уехал из госпиталя к себе в 16-ю армию. Штаб группы армий «Юг». Еще этим летом я должен получить нефтяные источники Майкопа и Грозного и открытую дорогу на Иран и Индию. С этой целью группу армий «Юг» я разделяю на две группы армий – А и Б. Группа армий А наступает на Кавказ, группа армий Б – на Сталинград. Берлин, Адольф Гитлер. Жуков говорит, 16-ю армию, командир Марокоссовского. Слушаю вас, Георгий Константинович. Так вот, слушай, генерал-лейтенант, Ставка намерена назначить тебя командующим Брянским фронтом. Да, Георгий Константинович, знаю уже. Верховный ПВЧ звонил. Не командовал я еще фронтом, справлюсь ли? Вопрос решен. Свою 16-ю армию передашь генералу Баграмяну. Помнишь Ивана Христофоровича? Конечно. Вместе учились на курсах высшего комсостава. Я рад, что 16-я в руки Ивана попадает. Баграмян толковый командир и человек душевный. Да. Так вот, завтра же вылетаю в Москву в ставку за назначением. Есть. Знакомиться с войсками мне пришлось прямо в ходе боев. Бои шли упорные. Мы постоянно наносили контрудары. Противнику пришлось привлечь значительные силы на нашем фронте. Активно действовала наша 5-я танковая армия под командованием генерала Лизюкова. В разгар сражений я выдвинул вперед 7-й танковый корпус под командованием генерала Ротмистрова. Танкисты Ротмистрова здорово нам помогли. Брянский фронт отбросил врага и прочно закрепился на своих рубежах. Приказ Народного комиссара обороны от 28 июля 1942 года. Ни шагу назад. Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь большими для него потерями, захватывает новые районы, опустошает и разоряет города и села. Ни шагу назад. Надо упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Товарищ командующий, вас к аппарату ВЧ, Сталин. Слушаю вас, товарищ Верховный Главнокомандующий. Товарищ Рокоссовский, в Сталинграде создалось тяжелое положение. Бои идут на подступах к городу. Чем вы можете помочь Сталинграду? Товарищ Сталин, насколько я ориентируюсь в обстановке, наиболее действенной помощью для Сталинграда будет отправка туда танковых корпусов. Вы правильно понимаете ситуацию. Против Сталинграда действует 6-я полевая армия Паулюса и 4-я танковая армия Готта. Войска противника имеют большое количество танков. И ваши танковые корпуса очень помогут защитникам города. Я немедленно отправлю в Сталинград танковый корпус Катукова, а затем танковый корпус Ротмистрова. Спасибо вам, товарищ Рокоссовский. Командующему 6-й армии генерал-лейтенанту Паулюсу. Господин генерал, с 20 августа наши войска очень медленно продвигаются вперед. Русские ожесточенно сражаются. Наши потери растут с каждым шагом, который мы делаем по направлению к Сталинграду. Наш наступательный порыв истекает. Большие потери действуют угнетающе на солдат. Господин генерал, прошу вас срочно запросить необходимые пополнения и резервы. Командующий 51-м армейским корпусом генерал фон Зейдлиц. 27 августа 1942 года. Входи, Рокоссовский. Здравия желаю, Георгий Константинович. Здравствуй, Константин Константинович. Садись. Не будем терять времени. Я знаю, что тебе предложили принять командование Донским фронтом под Сталинградом. Да, спасибо за доверие. Так вот, знай, что обстановка там серьезная. Враг в двух местах прорвался к Волге. Правда, коридоры узкие. Нужно сделать все, чтобы облегчить положение защитников города. Там обороняются 62-я и 64-я армии. На 62-ю армию назначили Чуйкова. Он очень решительно взялся за дело. Против тебя будет левый фланг Паулюса. Ты должен так сковать силы Паулюса, чтобы он не смог снять с твоего участка ни одного батальона. Насколько я понимаю, там мы нависаем над 6-й армией Паулюса с севера. Можно планировать контрудары и окружение? Ставка уже подумала. Важно, чтобы немецкая разведка и немецкие генералы ничего не подумали. Сейчас я больше ничего не могу сказать. Ясно. Я прикажу проводить земляные работы на виду у врага. Пусть думает, что строю на зиму, даже и наступать не собираюсь. Георгий Константинович, я хочу взять на Донской фронт своего начальника штаба Малинина. Ну и, конечно, Казакова, Орла, Максименко и на одну из армий поставить генерала Батова. Он сейчас мой заместитель по формированиям, инициативен, обладает богатым опытом. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас нет более важного участка, чем Сталинград. На период Сталинградской операции всему высшему командному составу присваиваются псевдонимы. Ты на это время будешь Донцов. Вот так, Константин Константинович, пришло время не пропагандировать тебя, а скрывать. Войска Донского фронта занимали очень важный участок, удерживая плацдарм на западном берегу Дона. С него наши части атаковали противника каждый раз, как только он начинал штурмовать Сталинград. И этим мы помогали 62-й и 64-й армиям, оборонявшим город. Петр Крутов? Я, товарищ генерал-лейтенант. Вот так встреча. Сколько же мы не виделись? Я в 22-м году демобилизовался из полка. Значит, 20 лет. Я рад, что тебя встретил. Я вас сразу признал. Ежели бы не генеральская одежда, то прям как в 22-м году. Вы командир 27-го кавалерийского полка, а я Петь Крут, писарь. Тоже молодой, красивый. И все девушки в городе на нас заглядывались. Значит, город Кяхту помнишь? Даже вашего коня, Орлика, помню. Хорош был конь. А город всегда помнить буду. Я же невесту себе там присмотрел тогда. А потом демобилизовался, женился на ней и к себе в село увез. Так и я в Кяхте на Юле Петровне женился. Товарищ командующий, а что, если мы тут... В Сталинграде Паулюса с двух сторон. Ну, конечно, ежели подкрепление получим. Быть тебе большим начальником, Крутов. Больше ничего не скажу. Ага, и не надо. Отныне на эту тему молчу. А бойцам в отделении прикажу каждую ночь колья в землю забивать. Колья? Это зачем? А когда кол забиваешь, слышно далеко. Свойство у кола такое. Надо, чтобы фашист думал, что мы и ночью укрепление строим, и зимовать будем тут. Про колье это ты хорошо. Дешево и просто. Надо будет распорядиться, чтобы их везде забивали. Командующему 6-й полевой армии генерал-лейтенанту фон Паулюсу. По приказу фюрера назначен и направляется к вам будущий комендант Сталинграда в чине полковника со штабом своих сотрудников. Главное командование сухопутных сил Вермахта 1 октября 1942 года. Здравствуйте, товарищи генералы. Здравия желаю. Садитесь, Константин Константинович. И вы, генерал Малинин. Благодарю. Ставка и Государственный комитет обороны утвердили план разгрома немецкой группировки в районе Сталинграда. Подготовка к операции по-прежнему должна, товарищи, проходить в строгой секретности. Никаких письменных распоряжений. Радиотелефон тоже исключаются. Только личный контакт. Разговоры без свидетелей. каждому сообщать лишь то, что ему полагается знать. Ясно, Георгий Константинович. Но ведь время начала операции мы можем узнать? Да. Два фронта, юго-западный и твой, командарм Донской, переходят в наступление 19 ноября. Сталинградский 20 ноября. Как всегда, времени до начала остается мало, а работа непочатый край. Ставка не имела права раскрыть замысел раньше времени, генерал Малинин. Все готовилось в обстановке строжайшей тайны, и результаты этой работы есть. Немецкая разведка донесла Гитлеру, что основные наступательные операции мы намерены проводить в районе Смоленска, а на Волге ограничимся боями местного значения. Пусть они продолжают так и думать и дальше. Я сейчас отправлюсь на Калининские западные фронты проводить отвлекающую операцию. Итак, 19 ноября в 7 часов 30 минут. Командующему 6-й полевой армии генерал-лейтенанту фон Паулюсу. По решению фюрера, после взятия Сталинграда будет учреждена Сталинградская медаль для награждения отличившихся в боях за владение городом. В ваше распоряжение направляется художник из отдела пропаганды главного командования. Вашей армии приказано не позднее 25 ноября 1942 года представить предложение об оформлении медали. Главное командование сухопутных сил. 3 ноября 1942 года. Бойцы и командиры понимали, в Сталинграде наступил решительный перелом в войне. Ставка торопила нас быстрее покончить с окруженными войсками Паулюса. Но чем сильнее мы сжимали кольцо, тем яростнее сопротивлялся враг. Боевые порядки его уплотнялись, ему легче было маневрировать резервами, мы понимали, что имеющимися у нас силами быстро решить операцию «Кольцо» не удастся. Я доложил обстановку в ставку. Рокоссовский. Здравствуйте, товарищ Рокоссовский. Здравия желаю, товарищ Сталин. Мы рассмотрели план наступления на окруженную группировку, которую вы нам представили. Ставка одобряет его. Действительно, котел надо разрубить на две части. Лишить врага аэродромов, который снабжает его боеприпасами и продовольствием. Такого же мнения и мой заместитель, товарищ Жуков. Но нам для этого, товарищ Сталин, нужно подкрепление. Фронт окружения противника протянулся сейчас на 170 километров. Я это знаю. Но сейчас вам помочь нечем. Обещанную вторую гвардейскую армию Малиновского придется бросить против Манштейна, который двинулся на выручку Паулюса. Разобьем Манштейна и поможем вам. А пока обходите собственными силами. Мы сделаем все возможное. Товарищ Сталин. Слушаю. У нас с Еременко, командующим Сталинградским фронтом, нет разногласий. Но согласование вопросов о совместных действиях всегда требует много времени. На мой взгляд, товарищ Сталин, целесообразно было бы поручить ликвидацию группировки одному фронту с передачей ему армий другого фронта. Ставка рассмотрит это ваше предложение. Шли упорные бои. 23 декабря Манштейн находился от окруженных войск Паулюса всего в 35-40 километрах. Но 24 декабря Малиновский перешел в наступление и, поддерживаемый авиацией, погнал Манштейна назад, отбросив его на 150 километров. Теперь мы вплотную приступили к уничтожению окруженной группировки. сжимали кольцо окружения каждый день. Готовились разрубить группировку пополам. Директива ставки, Константин Константинович. Читай, Михаил Сергеевич. На основании решения Государственного комитета обороны с 1 января 1943 года 57-ю, 64-ю и 62-ю армии Сталинградского фронта передать в состав Донского фронта. Сталинградский фронт с 1 января 1943 года ликвидировать. Средства, отпущенные Сталинградскому фронту для операции «Кольцо», передать Донскому фронту. Командующий генерал-лейтенант Рокоссовский. Москва, ставка. Верховный главнокомандующий Сталин. 30 декабря 1942 года. Так. Теперь на одном нашем фронте лежит груз ответственности за уничтожение группировки Паулюса. Они сражаются с отчаянием обреченных. Тут мы оплошать не должны. Да. Все силы бросить на борьбу с немецкой авиацией, доставляющей военные грузы в котел. Охотиться за каждым самолетом. Я сейчас еду знакомиться с новыми армиями. Сначала в 57-ю к Толбухину, потом в 64-ю к Шумилову и к Чуйкову Василию Ивановичу в 62-ю. Генерал-лейтенанту Фридриху фон Паулюсу. Я поздравляю моих доблестных солдат с наступающим новым 1943 годом. Фюрер не бросит на произвол судьбы героических борцов на Волге, и у Германии найдутся средства, чтобы освободить их из окружения. Доблестный командующий 6-й армии генерал-лейтенант Фридрих фон Паулюс с 1 января 1943 года производится в генерал-полковники. Берлин, Адольф Гитлер, 31 декабря 1942 года. Мой фюрер, к вам обращается генерал-полковник фон Паулюс. Я получил вашу радиограмму, которая гласит, капитуляция исключается. Из моих окруженных 22 дивизий 5 уже окончательно разбиты и перестали существовать. Чтобы продолжать сопротивление, нужно накормить армию. Кроме того, необходимо перебросить самолетами достаточное количество боеприпасов, горючего, медикаментов. Рейхсмаршал Геринг и генерал Фибик свои обещания снабжать армию по воздуху не выполнили. Командование группы армий Б считает, что в дальнейшем положение только ухудшится. Командующий 6-й армией генерал-полковник фон Паулюс. 9 января 1943 года. Мы перешли в наступление. Бойцы ликовали, рвались в бой, несмотря на невероятно трудные условия. Мороз достигал 22 градусов. Усилились метели. Наступать войскам пришлось по открытой местности, в то время как противник находился в траншеях, землянках, блиндажах. Константин Константинович, только что поступило донесение. 65-я армия Батова соединилась с 62-й армией Чуйкова в районе поселка Красный Октябрь. Отлично. Наша задача — обязательно взять в плен немецкий штаб. Сдадутся. Куда им теперь деваться? Большинство из них фанатично преданы Гитлеру. Пока всех солдат не погубят, не капитулируют. Ну что ж, пусть теперь пожинают то, что посеяли. штаб 6-й армии Фридриху фон Паулюсу. Мой дорогой Паулюс, я знаю, что в эти минуты солдаты 6-й армии героически сражаются во славу Рейха. Мой Паулюс, с 31 января 1943 года вы произведены в генерал-фельдмаршалы. Ваш Адольф Гитлер, Берлин, 31 января 1943 года, 3 часа 30 минут. «31 января в 9 часов утра вся южная группировка капитулировала без единого выстрела. Вечером 31 января ко мне в штаб Донского фронта в село Заворыкино для первого допроса доставили фельдмаршала Паулюса». «Говорит Москва. В последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивление противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Наш Донской фронт с этого дня переименовывался в Центральный. Штабу и управлению фронта в спешном порядке было приказано передислоцироваться в район Ельца. Туда же и перебазировались все наши войска. А уже с 13 февраля Ставка приказала нам перейти в наступление. Мы смогли отбросить противника и закрепиться на выгодном для нас рубеже. С апреля 1943 года в районе Курской дуги войска обеих сторон стали усиленно готовиться к летней кампании. Товарищ генерал-полковник, обстановка на карту нанесена с учетом последних распоряжений Ставки. Давайте разбираться, Михаил Сергеевич. Давайте. Взгляните, протяженность линии нашего центрального фронта сейчас 306 километров. Так. На севере нам из Брянского фронта передается 48-я армия и 13-я армия. На юге из Воронежского фронта нам передается 60-я армия Черняховского. Генерал Черняховский. Очень талантливый полководец, молодой, горячий и решительный. Согласен с вами. Сейчас наш фронт занимает центральную и северную часть Курской дуги. Эта дуга на 200 километров вдается в позиции противника и по длине равна 500 километрам. В центре дуги Курск, с севера Орел, с юга Белгород. Оба города заняты противником. С севера над Курской дугой нависают войска группы армий «Центр». Сейчас там командующий фельдмаршал фон Клюге. Командующий. А конкретно против нас стоит 9-я армия генерал-полковника Моделя. Ну что ж, модель так модель. С юга над Курской дугой нависают войска группы армии «Юг», командующий фельдмаршал фон Манштейн. Встречались под Сталинградом, разбил его там Родион Яковлевич Малиновский. Понимаете, для противника получается соблазнительная картина. Если он ударит под основание Курского выступа, то, прорвав фронт, может окружить как наш центральный фронт, так и Воронежский. Я согласен с вами, Михаил Сергеевич. Видимо, не только мы с вами считаем, что наиболее вероятным участком фронта, где противник попытается развернуть летом свое решающее наступление, будет Курская дуга. То, что противник продолжает перебрасывать войска в район Орла и Белгорода, выдает его намерение воспользоваться своим нависающим положением над нашими частями. 9-я армия Моделя сосредоточилась против нас на узком участке фронта. Вот. Сейчас у Моделя насчитывается 22 дивизии. Это 460 тысяч человек. Оперативный приказ фюрера номер 6 от 15 апреля 1943 года. Как только позволят условия погоды, провести наступление цитадель на Курском выступе противника. Задача – окружить советские войска в районе Курска и уничтожить их. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, большое количество боеприпасов. Адольф Гитлер. Товарищи генералы, прошу высказываться оперативно. Михаил Сергеевич, вам слово. Ну что ж, предположение, что противник нанесет удар по нашему правому флангу в основании Курской дуги, подтверждается. Почти ежедневно разведчики доставляют Языков, который рассказывает о прибытии новых танковых подразделений врага. А что скажет начальник артиллерии фронта? На участке прорыва противник временно сумеет создать превосходство в людях и танках, но в артиллерии это ему не удастся. У нас почти в два раза больше артиллерии. Хорошо, даже очень хорошо обстоит дело с боеприпасами. Я считаю, что наша преднамеренная оборона измотает врага и потом позволит нам перейти в наступление. Если удастся установить день начала наступления противника, то, возможно, следует опередить его в огневом налете, попытаться подавить основные его батареи. Это очень ослабит их первый удар. Боеприпасы для этого я приготовлю. Мы ждали наступления противника. Усиленно готовили противотанковые заграждения, рвы, плотины, лесные завалы, минные поля, размещали противотанковую артиллерию. Накануне битвы к нам приехал представитель Ставки, Жуков. Вот и 5 июля началось, Георгий Константинович. Каждую ночь их караулим. Пойдут они в наступление или нет? Им тянуть больше нельзя. Мы с каждым днем становимся сильнее. Против нас и сегодня наступать уже пустое дело. Разрешите войти? Что у вас, Михаил Сергеевич? В полосе 13-й и 48-й армии захвачены немецкие саперы. Они разминировали минные поля. Пленные показали, что наступление начнется сегодня, 5 июля, в 3 часа утра. Войска противника уже на исходном рубеже. Начальник артиллерии Казаков где? Я здесь, товарищ командующий, у телефонов. Начальники артиллерии армии ждут команды. В 3 часа противник двинется. И перебежчики, и пленные наши разведчики называют одно время. Если в 3 часа наступление, то на артподготовку полчаса противник себе оставит. Полагаю, не меньше. Сейчас 2 часа 15 минут. Так как поступим, Георгий Константинович? Такого еще не было, чтобы в масштабе фронта проводить контрартиллерийскую подготовку. А вдруг противник после этого наступать не станет? А если противник все же будет наступать и нанесет удар по нашим позициям всей имеющейся у него артиллерией, а мы ему в этом не помешаем? Хотя могли бы помешать. Да я себе этого до конца жизни не прощу. Константин Константинович, ты командуешь фронтом. Тебе решать. Спасибо, Георгий Константинович. Артиллерии огонь! Есть огонь! Артиллерийская контрподготовка длилась 30 минут. И, как оказалось, начали мы всего за 10 минут до начала артподготовки, намеченной противником. Из 130 батарей противника, отмеченных нашей разведкой, только 58 батарей и лишь через 2 часа смогли открыть огонь. За 5 дней непрерывных атак противнику удалось потеснить наши части в отдельных местах, но только до 8 километров. 12 июля мы остановили врага, коротким ударом отбросили его на прежние позиции и без всякой передышки пошли в наступление. Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Попову, генерал-полковнику Соколовскому, генералу армии Рокоссовскому, генералу армии Ватутину, генерал-полковнику Коневу. Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород. Сегодня, 5 августа, 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами и 120 орудий. 5 августа в Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны салют. Наступило время, когда мы добились коренного перелома в войне. Инициатива бесповоротно перешла в наши руки. 21 сентября 43 года наши войска сходу форсировали Десну и овладели городом Черниговым. А в феврале 1944 года наш фронт был переименован в Первый Белорусский. Мы продолжали наступать, шли уже по белорусской земле. Впереди был Минск. Итак, Верховный дал операции по окончательному освобождению Белоруссии кодовое название «Багратион». Да. Какие последние сведения о силах врага перед нашим фронтом? Против нас противник держит 63 дивизии и 3 бригады. Это 1 200 000 солдат. На наш первый белорусский выпадает почти 900 километров фронта. Это больше, чем остальной участок, приходящийся на 3 других фронта. Михаил Сергеевич, у нас и армии больше. Да так-то оно так. Вы всегда говорите, не для славы воюем. Однако противник перед нами силен. Правда, есть один отрадный момент. Мы ведь постоянно проводили мероприятия по дезинформации противника. И он считает, что здесь, в Белоруссии, будет наноситься лишь вспомогательный удар. Основное они ожидают с юга. Мы всячески им помогаем утвердиться в этом мнении. Я приказал изготовить 300 макетов орудий и 200 макетов танков. Днем мы их везем в тыл и на юг, ночью возвращаем. Весь светлый период дня ведем на передовой земляные работы. Ночью все зарываем обратно. Специально для авиационной разведки врага наводим ложные переправы. Словом, как говорится, пудрим фельдмаршалу Бушу мозги. Константин Константинович, летчики ждут. Самолет готов. Да. Иду. Михаил Сергеевич, мы с начальником артиллерии фронта летим к Зигмунду Берлингу, командующему 1-й польской армией. По решению ставки ее придают нашему фронту. Первым в Польшу войдут войска нашего фронта. И желательно, чтобы польская армия была с нами. Ну и Варшаву брать нам вместе. Первая польская армия произвела на меня хорошее впечатление. Но поскольку она не была еще в боях, я поставил армию во второй эшелон. Хотя в ближайшие дни весь фронт переходил в наступление. Вечером 23 июня к нам в штаб фронта прибыл представитель ставки Георгий Константинович Жуков. Сегодня 3-й Белорусский фронт Черняховского перешел в наступление. У нас тоже все готово. Завтра, 24 июня, мы начинаем операцию «Багратион». Черняховский на сутки раньше начал. Думаю, Минск его войска возьмут. Георгий Константинович, не подзадоривайте нас. Минск в крайнем случае возьмем вместе. Ваша задача, Константин Константинович, после обозначения успеха на правом крыле фронта в районе Минска, нанести удар на левом фланге фронта, направлением на Брест с выходом на государственную границу. А там впереди Варшава. Поможем полякам. Мой фюрер, сдержать наступление русских на Минском направлении невозможно. В целях спасения живой силы и боевой техники прошу отвести соединение группы армий «Центр» за реку Березину, а впоследствии оставить город Минск, иначе катастрофа неизбежна. С севера окружение моей 4-й армии пытается провести Черняховской, а с юга меня окружают армии Рокоссовского. Мой фюрер, я уверен, что ваша мудрость поможет нам сейчас избежать котла, подобного сталинградскому. Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Буш. 26 июня 1944 года. Приказываю командующего войсками группы «Центр» генерал-фельдмаршала фон Буша от занимаемой должности отстранить и после передачи дел доставить в Берлин. Генерал-полковник Модель производится в генерал-фельдмаршалы и назначается командующим группы армий «Центр». Берлин, Адольф Гитлер, 28 июня 1944 года. Ну что ж, господин генерал-фельдмаршал фон Буш, дела я принял. Я рад, Модель, что ты не был буквоедом. Фюрер сказал мне: Модель, ты должен остановить наступление русских и не допустить их в польское генерал-губернаторство. И я это сделаю, Буш. Попытаюсь, Вальтер. Возможно, я уже действительно негоден. Или русские стали сильнее и научились превосходно воевать. Но дела у нас давно идут из рук вон плохо. Вы были недостаточно активны, Эрнст. Плохо маневрировали танковыми дивизиями, слабо использовали авиацию. Отступая, сжигали не все города и деревни, взрывали не все мосты. За вами не оставалась пустыня. Пусть у тебя, Вальтер, получится лучше. Я тебе этого желаю. Войсками 1-го Белорусского фронта командует все еще Рокоссовский. Рокоссовский. Он твой основной противник. Его войска наступают на фронте почти в 900 километров. Досье есть на Рокоссовского? Есть. Берта, принесите досье на Рокоссовского. Рокоссовский. Встречались под Курском. Прости, Вальтер, но тогда тебя Рокоссовский потрепал там крепко. А теперь я возьму Рокоссовского реванш. Вот увидишь. Кто доживет, тот увидит. Прошу, господин генерал-фельдмаршал. Читайте, Берта. Рокоссовский Константин Константинович родился 20 декабря 1896 года в городе Великие Луки. Мать русская, Антонина Овсянникова, учительница. Отец Рокоссовский, по национальности поляк, паровозный машинист, умер в 1905 году. С 1911 по 1914 год Константин Рокоссовский работает каменотесом в Варшаве. Каменотесом. С 1914 года по 1917 год драгун русской армии. С 1917 года в Красной армии. 1918 год. Командир эскадрона. С января 1920 года командир конного полка. С 1924 года по 1926 год учится в высшей кавалерийской школе. В 1930 году командует дивизией. В 1933 году награждается орденом Быстрее. Ленина. Быстрее! С 1940 года командир 9-го механизированного корпуса. С 1941 года командующий Хватит. Армией. Спасибо. Дальше я знаю все сам. Московское сражение, Сталинград, Курское сражение. Смотри, Вальтер, Рокоссовский может с твоей 4-й армией под Минском сделать то же, что он сделал с 6-й армией Паулюса под Сталинградом. Я не дам окружить 4-ю армию, я не Паулюс! Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Черняховскому, маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск. Сегодня, 3 июля, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим Минском и содействовавшим во владении Минском 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Прошу разрешения обратиться, пан маршал. Вы чем-то взволнованы, генерал Бернинг? Товарищ маршал, войска фронта уже форсировали Бух. Они на территории Польши. А моя первая польская армия в деле по-настоящему еще не была. Мы должны сражаться за нашу землю, пан маршал. А вы нам не даете настоящего дела. Дорогой мой генерал, у вас впереди еще много сражений, много работы, но пока... В Варшаве 1 августа по сигналу из Лондона началось восстание. Население поддержало восстание, думая, что руководители договорились о времени его начала с наступающей Красной армией. Жестоко и бессовестно были преданы поляки руководителями из Лондона. Было ясно, что Варшаву надо брать охватом с юга и рассеканием вражеской группировки с севера. Ставка одобрила наш план. Мы начали готовиться к освобождению польской столицы. Елена. Константин. Трудно поверить. Какое счастье, что ты жива. Я так боялся, что фашисты дознаются, что ты моя сестра. Меня спрятали товарищи по сопротивлению. Сколько же мы не виделись, Костя? 30 лет, Елена. Да. 30 лет. Мы когда узнали в Варшаве, что ты маршал, то сначала не поверили. Но Москва часто передавала о тебе. 30 лет. Двое нас, Елена, осталось от всей семьи. Да. Костя, а правду говорят, что у тебя в армии 1 000 000 солдат? Раз говорят, значит, правда. Вот бы мама и отец порадовались. 1 000 000 солдат. И ты командир. Знаешь, Костя, даже у Наполеона и то была только половина. Господи. Неужели мы доживем до победы? Наверное, доживем. А тебе еще долго воевать? Гитлер грозит затянуть войну еще на 10 лет. Доживи. Доживи до победы, Костя. «29 марта 1945 года мы освободили исконно польские города Сопот и Гдыню. Восточная Померания была полностью очищена от врага. Уже 30 марта вечером все армии развернулись фронтом в сторону Одера. Начиналась последняя операция войны – Берлинская». Указ Президиума Верховного Совета СССР за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск, наградить орденом «Победа» маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича. Москва, Кремль, 30 марта 1945 года. Непосредственно город Берлин войска Первого Белорусского фронта не штурмовали. Но в общей берлинской операции нам отводилась важная роль. Наш фронт растянулся от пригородов Берлина до Балтийского моря, и перед нами был Одер. Фашисты рассчитывали остановить наши войска на этом рубеже. Константин Константинович, это Жуков. Слушаю вас, Георгий Константинович. Вот какое дело. Союзники зашевелились и заторопились к Берлину. И гитлеровцы им почти не оказывают сопротивления и сдаются в плен. Я блокирую Берлин с севера, а Конев с юга. Мы вас поддержим. Я очень надеюсь. Ни один фашист от нас не уйдет на помощь Берлину. Разве я когда-нибудь подводил вас? Никогда. Спасибо. Указ Президиума Верховного Совета СССР. За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями большого масштаба в районе Померании и Мекленбурга и достигнутые в результате этих операций успехи наградить второй медалью «Золотая звезда» героя Советского Союза, маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича. Соорудить бронзовый бюст с изображением награжденного в городе Великие Луки. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль, 2 июня 1945 года. Победа – это величайшее счастье для солдата, сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле. Победа над врагом была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. И от этого еще полнее, еще больше было наше солдатское счастье.